не мы. Сын мясника, а я, кстати, правнук мясника, а по сведениям, уточненным за $200, сын мелкого торговца, Вент Эрих Рихардович, родился 29 августа 1902 года в Лейпциге. Работал наборщиком в типографии и в 16 лет вступил в Коммунистический молодежный союз. Арестовывался за подготовку переворота. Спасаясь от преследований, в июне 1931 года выехал в Москву. Возглавил издательское товарищество иностранных рабочих, на самом деле зампред правления. Контрольным редактором издательства числилась Тася Петрова, редактировала переводы Ленина и Сталина, в частности, «Марксизм и национально-колониальный вопрос», и заседала в парткоме. В августе 1936-го Вента арестовали за шпионаж в пользу Германии и исключили из Коммунистической партии Германии. Беременную, срок небольшой, 2-3 недели, я так посчитал, не больше, ей бы аборт, выходит, пожалела или надеялась. Тасю вывели из парткома из-за отсутствия бдительности. Еще повезло, следующим летом по делу Пятницкого-Кнорина арестовали председателя правления издательства Белла Куна, сокола императора, прославленного чисткой Крыма от контрреволюционного элемента. В первый день чистки расстреляли 1634 человека. 1 июля начался самый памятный день в его жизни. Допрашивали 25 часов кряду, заставляя стоять на одной ноге. Когда терял сознание и падал, обливали холодной водой. Он назвал многих. Крепса, заведующего издательством, расстреляли 25 октября. Куна мучили еще 2 года. Если бы Петрова не вылетела раньше, Кун утащил бы ее за Черную реку. 2 года НКВД занимался Вентом в саратовской тюрьме, 13 июля отпустили за недоказанностью обвинения и восстановили в партии. После пакта с немцами дали поучить школьников захолустье родному языку, а с началом войны депортировали с поволжскими немцами в Красноярский край рабочим, помощником бухгалтера в совхозе «Маяк». Потом поверили, и 5 лет он переводил на радио, виделся ли Стасей, знал ли сына. А в 47-м вернулся в Германию и дожил свое ровно и плавно. Дослужился до замминистра культуры, приезжал ли в Москву, писал ли любимый, и тихо умер весной 65-го, отметившись в 2 малотиражных справочниках как участник переговоров с Сенатом Западного Берлина о допущении поезда к родственникам в Восточный Берлин на Рождество. Внезапно я подумал о другом. Где его дело? В архиве саратовского УФСБ не дают, нужна доверенность от родственников. Сейчас вы скажете, что после Петровой у Вента не было никого. После, да. До просматривается жена, Лотта Кюн, Шарлотта. Партия направила ее в 1935 году секретарем к Вальтеру Ульбрихту в представительство в Париже, и она... Она, в общем, сблизилась с Ульбрихтом в личном плане, но числилась еще женой Вента. После его ареста Шарлотту проверила Международная контрольная комиссия Коминтерна и вынесла выговор по партийной линии. Ульбрихт на ней женился, Шарлотта Кюн — его 3-я жена. Получается, что да, жена Вента, то ли он ее бросил ради Петровой, то ли она его оставила, стала первой леди ГДР и умерла недавно, в марте 2002 года, 99 лет. Доживала затворницы, ни с кем не общалась, боролась за эмансипацию женщин. Может быть, дети? Своих детей не родили, взяли 2-летнюю девочку из украинского детского дома. Дочь Беата, как там они пишут, проявляла зависимость от алкоголя, скончалась в 1991 году при невыясненных обстоятельствах. На первом допросе Вент показал, его семья, брат Курт, проживает в Берлине, адрес неизвестен, брат Фриц, адреса не имеется, сестра Иоганна, замужняя, проживала в Берлине, точного адреса не имеется, и жена, Петрова Анастасия Владимировна, улица Серафимовича, дом правительства, квартира 311. Неясно, зачем он назвал Тасю, если брак не зарегистрирован. Гольцман подождал и устало спросил, Зачем тебе его дело? Он еще подождал и горько продолжил. Так ты хочешь знать, что про него говорила Петрова? Ты думаешь, топила Вента и спасала себя? Он предлагал мне лгать еще, хоть немного. Да нет, нет, конечно. Глухая неприязнь, похожая на основательную ревность, распустилась во мне и душила. Нет, сбился я на хрип, это я от чего-то волнуюсь, но она ж не первая такая страшная и скучная жизнь, все спрямляет, всем надо кушать и крышу над головой, всегда под руку подворачиваются маленькие дети, им ничего не объяснишь, им надо приносить и класть что-то в клюв ежедневно. Я только хотел посмотреть, как называли ее в материалах дела. Берта? Англичанка? Агент Огнева? Агент Огнева сообщает. Ты, Гольцман не добавил, дурак, сумасшедшая скотина, безнадежно обтекаемый старик прошелестел, словно кому-то я сделал больно на его глазах, словно что-то болезненное делали с ним. Ты думаешь, Петрова — секретный сотрудник НКВД? А вы так не думаете? Он споткнулся, взвешивая, говорит ли правду и что есть правда, и... Нет. И погромче. Нет. «Что тебя так раздражает, ты слышишь?» Он думал, что вырубился телефон. «Алло!» «Александр Наумович!» И он сразу смолк. «Я вот тут подумал над нашими делами, да и отправил на прошлой неделе запрос в службу внешней разведки от юных краеведов. Не проходит ли по их делам Петрова Анастасия Владимировна? Она же Флам!» Старик уже знал, что ответить, но в мертвую молчал, изображая смятение, оставив мне шорохи межзвездной пыли. «Нет, Александр Наумович, на вашу клиентку у них ничего». «Вот видишь, но они написали, что за последние 3 месяца это второй запрос по Петровой Флам, и тоже с нашего адреса». Где-то там, ночью, в пустой квартире на углу Ленинского и Университетского, старик прикрыл ладонью глаза, вздохнул и сказал: «Я хотел всего лишь проверить. Вы тоже вдруг увидели, что Тася из наших, что на ее жизнь следует посмотреть по-другому?» «Нет, просто хотел проверить. И мне ничего не сказали, сами учили, никому нельзя верить. А что же вы не запросили архив ФСБ? А потому что знаете, агентов иностранного отдела НКВД не раскрывает, никогда, тем более агентов второго управления. Я думаю, и вы так думаете, числилась-то она в контрразведке. Только почему вы решили, что мне будет больно, что красивая Тася не только любила многих, но еще и больше не попалась подходящих слов от боли? Ну и что? Что с того, что как-то она так действовала на мужчин, никогда не говорила о прошлом, холодна и строга? Все потеряли ее фотографии, не осталось следа, одна внучка, и та отравилась». «Я так не думаю», — для самого себя потверже сказал Гольцман. «Ты всех подозреваешь, ты не высыпаешься. Дай ей возможность обойти все это и прожить. Тася могла и не коснуться». «И я хочу, я почему-то хочу оставить ее там, где мы ее поселили, выследив и окружив, чтобы не выполняла задания при признаниях, первых прикосновениях губ и впоследствии на простынях, в спальнях дачных домов, душных, воровских перерывах между диктовками, роняя стенографические блокноты, прислушиваясь к звукам в приемной, натянуто улыбаясь стареющим женам, украдкой подбирая с пола оторванные пуговки и заново принимая рабочий вид, где мы там остановились, чтобы не затрагивала невзначай в разговоре с объектом нужные темы, не заполняла убористым почерком в неделю раз. Вспомните анкету. Ее изучили и взяли. Больше года стенографисткой ВЧК. Там ее наши и прихватили покрепче. В Китай не могли послать случайно. Конечно, перерывы на беременности и семейную жизнь, но выскочить она уже не могла. Год секретарь-референт посольства в Англии, тоже понятно. В издательстве иностранных рабочих она кто? Редактор. Да? Это она в автобиографии 43-го года написала, контрольный редактор. А в партбилете зав секретной частью, ясно? Что видим дальше? Мужа, а ведь получается муж. Вент на допросе назвал ее женой, значит, не всего лишь залетела. арестовывают, как немецкого шпиона, а ее...» Я усмехнулся и покачал головой, словно кто-то мог меня видеть, кроме нее. Ее даже из партии не исключили. Наши ее прикрыли и отвели, зонтики шить. И пригодилось. Литвинова одного бы не отпустили. Обиженная жена-англичанка мало ли куда вывернет. Да еще в 41-м готовый премьер-министр свободной России. Петрова же, по всем статьям, Александр Наумович спит с объектом. Дети под Рязанью в заложниках. Секретарь, все контакты под контролем. Не Литвинов ее у Сталина просил, все сделала, чтобы мы так думали, наоборот, достали с фабрики и подставили. Да вы же знакомы, вы же вместе работали в Женеве, помните, Тася? А Литвинов отказаться не мог, хотя все понимал, по голове гладил и косу ей расплетал, вставлял, если мог еще, но все понимал. А потом, кем она там после войны, замдиректора инокурсов МИДа. Кого вы там готовили, вы должны помнить. Как раз годы, когда послы исполняли обязанности резидентов. Гольцману словно стало невмоготу, просяще он сказал: «Я не верю, я тебе не верю». А я посмотрел список агентов и советских граждан на связи с резидентурой в Нью-Йорке, чья личность не установлена до сих пор. Так вот, на связи у Семенова в начале 40-х группа, Эврика, Борн, Андреев, а четвертый агент Тася, не наша ли? Они не могли дать ей такой прозрачный псевдоним. Вы кому это говорите? А голоса кто назвал звуком? А Бухарцева и Миром? А Уманский редактор? Я не верю. А во что вы верите? В любовь? В воскрешение из мертвых? Во что, кроме правды? Что швею послали работать секретарем посла в Штаты в тот же месяц, когда ее мужа сослали в Красноярск как сомнительного немца? В Союзе больше не нашлось секретарш с толстой жопой? Извините, пикнуло, загудело, и все пропали. Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия.